Обрадованный тролль поднял свою кружку. «Интересно, почему батяня запрещал нам с братом пить первач?» «Попробуй, узнаешь». Бьерн попробовал. Причем по привычке выпил огненную жидкость залпом. Ядреный, почти стопроцентный спирт, сдобренный ароматным букетом сивушных масел, с размаху шарахнул по недалеким мозгам тролля. «Хап-хап!» — несколько раз судорожно вздохнул Бьерн, а вот выдохнуть обратно уже не получалось. Глаза побагровевшего тролля сначала полезли на лоб, потом съехались к переносице, он грузно навалился грудью на стол и... Выхлоп получился такой мощный, что даже сидящего напротив Дениса проняло. Что же говорить о стоящей на столе корзинке? Плетеная крышка вывернулась из-под руки юноши, и на стол вывалилось чудо с косичками. В одной руке ее был кинжал, в другой — бутылка молока. — Какой у тебя интересный реквизит! Тролль потряс головой и начал кулаками вытирать выступившие на глазах слезы. «А вот за реквизит сейчас кто-то ответит!» Малышка запила троллей выхлоп молоком, неодобрительно посмотрела на бутылку. «Несолидно!» На бутылке появилась этикетка с надписью «Ром», над которой красовалось изображение черепа со скрещенными костями. Денис тут же начал отнимать у нее бутылку. Но маленький чертик с косичками не отдавал. «Да я только попробовать!» — сердито зашипел на нее юноша. «Попробовать можно». Денис попробовал. Это было обычное молоко. Юноша успокоился и попытался запихать малышку вместе с бутылкой обратно в корзину. Но не тут-то было. «А ты кто?» — с любопытством уставился на нее тролль. «Убивашка», — изрекла девчонка, отбиваясь от Дениса. «Я из этих, молодых до ранних». «Ой!» — Денис затряс рукой и сунул проколотый палец в рот, высасывая кровь. Кинжал у малышки был очень острый. «Как тесен мир!» — мелькнуло в его голове. «Наверняка ведь тоже попаданец. Дитя какого-нибудь отморозка, криминального авторитета лихих 90-х. Наслушалась от папаши всякого бреда. Вот тебе и родовая память». «Но даром не работаю». Девчонка нетвердыми шажками двинулась по столу к Бьерну. Юноша поймал ее за штанишки, слегка подправив направление движения, и она начала нарезать круги вокруг корзинки. «Оплата почасовая, берут дорого. Хочу к первому классу персональное королевство прикупить». «Зачем?» Даже Денису стало интересно. «А чтоб мой брательник не задавался. Он уже складывать и умножать умеет, видите ли. Опять же, в классе уважуха будет», — пояснила захмелевшая девчонка. «Ну и пожить для себя хочется. Вечеруху там закатить, королю соседскому за ужином в репу дать. Кстати, волосатый, знакомься». Валентина хлебнула еще молока, засунула кинжал в ножны, притороченные к поясу, подошла к Денису и покровительственно похлопала его по плечу. «Мой ученик, дядя Гаврила. Его, конечно, еще учить и учить, но кое-что уже умеет. Так кого валим?» «А ты можешь?» — азартно подался вперед тролль. «Спрашиваешь. Главное, скажи, кого. А то я ведь разбираться не буду. За мной только выноси». «Ух ты! А че у тебя стакан пустой? А ну-ка, дерни со мной рому». Девчонка на нетвердых ножках доковыляла до тролля и набулькала в его кружку молока. Бьерн с недоумением посмотрел на странный ром. «Лучше выпей», — с трудом сдерживая смех, посоветовал Денис. А то ведь мой учитель и обидеться может. А если он обидится, то тут всем хана. Ага, ну да, обязательно. Тролль осторожно чокнул со своей кружкой с бутылкой Валентина, и они дружно выпили. Ой! Бьерн внезапно спал с лица. Что с тобой? Заволновался Денис, на всякий случай оттаскивая девчонку на свой край стола. «Я сейчас!» — просипел тролль, схватился за живот и пулей вылетел из трактира. «Слабак!» — вынесла свой вердикт малявка. «Ты, дядь говорила, с ним не церемонься. Откажется платить, ставь на счетчик». С этими словами девчонка залезла в корзинку, свернулась там калачиком и мгновенно заснула счастливым пьяным сном. Надышалась она от тролля, не по-детски. Точно, попаданец. Юноша поспешил накрыть корзинку крышкой. Отмороженный попаданец. Слава богу, мой сын воспитывается под чутким руководством Кэтран, а у нее не забалуешь. Ты тут ничего не убирай, сказал парень-трактирщик, кивая на стол. Я сейчас вернусь. Трактирщик флегматично пожал плечами и степенно кивнул в знак согласия. Позиция за стойкой бара давала прекрасный обзор, но, судя по тому, с каким олимпийским спокойствием он воспринял выкрутасы маленькой убивашки, его трактир видел и не такое. Денис выскочил из-за стола и помчался по лестнице вверх, прижимая корзинку к груди. Его волновала судьба черных капюшонов, которые почему-то прекратили преследование этого чуда с косичками. Волновался он не напрасно. Измордованную команду юноша обнаружил в своем номере, развешанную по стенам. Нет, все шесть разукрашенных ссадинами и синяками квадратных организмов были живы, просто пришпилены к стенам за одежду своим собственным оружием. Да так ловко пришпилены, что как ни дергались, не могли освободиться. Их одежда словно окаменела, отказываясь сорваться. «Шеф!» — обрадовался Джина. «Мы спасены!» — с облегчением выдохнул Лина. Денис окинул их мрачным взглядом, плотно закрыл за собой дверь, поставил корзинку на подоконник. «И как все это понимать?» — хмуро спросил он, берясь за кинжал, которым за капюшон был пришпилен к стене Вита. Как только его рука коснулась рукояти, все холодное оружие тут же осыпалось на пол вместе с черными капюшонами. — Шеф, ты как хочешь, — поднялся на ноги Беттина, — но я ее к трем толстякам не понесу. Громила с ужасом смотрел на мирно стоящую на подоконнике корзинку. — А поподробнее? — Когда ты ускакал, — начал рассказывать Адриана, — Матео смотался в ближайшую деревню. Купил там плюшек и молока, а когда вернулся, проснулось это. Кивнул он на корзинку. — Шеф, ее в наморднике надо держать. «Это же звереныш!» — закивал головой Лина. «У меня три пожизненных, шесть эшафотов, но я с ней работать не буду», — поддержал друга Джина. «Это маньячка». «Так что случилось-то?» — разозлился Денис. «Толком объяснить можете?» «Она, как проснулась, сразу стала требовать тебя», — сказал Адриана. «Где мой дядя Гаврила?» Но мы ей объясняем, что ты по делам ушел. Она возмущаться начала. По каким делам? Он мне еще этого с пятачком и рожками обещал найти. Папам доставить обещался. Врете вы все. Вы меня украли. Опять украли. Теперь у дяди Гаврилы. Ну, держитесь. Я начинаю зверствовать. И что, сильно зверствовала? Кусая губы, чтобы сдержать смех, спросил Денис. «Сильно!» — удрученно сказала Лина. Сначала она у нас плюшки с молоком отняла. Но мы тут сильно и не сопротивлялись. Для нее же покупали. А потом... Лина запнулся, явно прикидывая, как нормальными словами описать, что было потом. «А потом?» — подбодрил его Денис. «А потом мы друг друга мутузить начали. Не хотим, а бьем друг друга, что есть силы. А девчонка из своей корзины ручками машет и пищит. Хук справа, хук слева, апперкот». Потом крышку захлопнула и вместе со своей корзинкой улетела. Ну, мы повскакали на лошадей за ней. Мы же ее охранять подрядились. Так вы же дрались. Это пока она руками махала, мы дрались. А потом... Ясно, хмыкнул Денис. Ладно, ждите меня здесь. Я сейчас кое-какие дела утрясу и вернусь. Тот он увидел жалобные глаза своей команды, с ужасом косящиеся на корзинку, и все-таки, не выдержав, рассмеялся. «Пока она спит, вы в безопасности. Я быстро».